Вино, кстати, уже подходило к концу, но с кухни неожиданно принесли три новые двухлитровые бутыли. «Мы ведь вроде не заказывали», — обратился Такос к товарищам, и разносчик с готовностью пояснил. «Господин Аздежон вместе со своими друзьями сейчас находится в раздевалке, а вино послал вам для угощения, с тем умыслом, что если вы от него не откажетесь, то и они тогда присоединятся к вашей компании». «А что там у него за компания?» — спросила Мирта Шиловски с заметным интересом. «Не могу знать, я в женскую раздевалку не заходил, но господин Аздежон приказал подать 6 приборов, а поскольку в раздевалке кроме него лишь один боевой товарищ, значит, с ними прибыло еще 4 женщины. Так что же передать Эльмитолану Лазану?» Кремон хохотнул и проинструктировал. «Передай, что мы долго думали, пробовали вино и обсуждали его количество, но потом решили, что господин Лазан может присоединиться к нам без всякой выпивки в любое удобное для него время». Разносчик тут же умчался, чуть не сбив с ног идущих ему навстречу молодых парней, которые несли несколько огромных подносов, накрытых крышками. Когда аромат приготовленных блюд достиг ноздрей сидящего с краю Алехандра, тот не стал скрывать своего отношения к готовящемуся обжорству. «Нет, раньше мы с тобой, сестренка, не тех людей брались охранять, вечно в пути, в сырости, голодные и холодные, не выспавшиеся и злые. А сейчас еда с королевского стола, горячая вода со всеми вытекающими из этого удовольствиями, а про вино я вообще молчу. Помимо этого, Брик, добрейший человек, я вам скажу, ведет к нам таких очаровашек, что я уже заранее смущаюсь. Нет, так работать можно». Брик Лазан действительно уже присоединился со своими друзьями, и шум в этом уголке зала достиг апогея. Среди женщин, которых он привел, опять была его племянница. Но в этот раз ее добрейший дядя уже не грозился отправить девушку под матушкину опеку. Видимо, кокетка заранее выспросила разрешение остаться здесь на всю ночь. По ее томным с поволокой глазам, которые она не отводила от единственного выбранного в качестве жертвы мужчины, было видно, что настроена девушка весьма решительно. Остальные три женщины сразу оказались в окружении неослабного внимания Алехандра Шиловски, Такоса Однорукого и барона Шислана Тулича. Даже бабу Берки расправил свои могучие плечи и довольно активно включился в общий оживленный разговор. Ну а Мирта Шиловски сразу погасила свои горящие от ревности глазки, едва Брик Лазан наклонился к ней и что-то горячо зашептал на ушко. Шутки сыпались со всех сторон, смех волнами разносился по всему залу, и все остальные посетители с некоторой завистью поглядывали в сторону развеселившейся компании. Но вот наступило время, когда профессор медицины приволок откуда-то массажный стол, поставил в самом уголке и решительно указал на него молодому колдуну. «Ложись, а может, завтра?» Кремон, сам того не желая, увлекся молодой племянницей Аздежона и теперь не очень-то хотел отдавать свое тело в другие руки. «Завтра тоже повторим», — пообещал Тулич, снимая с себя банный халат и оставаясь в одни плавках. «Укладывайся, вот так. Вначале, как всегда, пройдем по узелкам твоей ауры, потом по всем нервным центрам, а уж потом мы глянем на одну короче, сам знаешь». Почти все остальные члены компании обступили стол, намереваясь помочь барону Туличу, если не конкретными познаниями в медицине, то хотя бы хорошим настроением и шутками. Но постепенно интерес их пропал, и он и вновь разместились на лежаках вокруг столов. Теперь профессор мог свободно переговариваться со своим подопечным. «Все подготовительные процедуры я сделал. Теперь полностью расслабься. Я проверю, как там твоя опухоль поживает». «Так отлично, не шевелись». «Ага, вижу, хорошо вижу. И как оно там?» «Никаких изменений. Не растет, но и не рассасывается». «Затаилась?» «Похоже на то. Ладно, давай я ее, как всегда, попробую пошевелить». «Пробуйте», — обреченно вздохнув, разрешил Кремон, а в следующую секунду выгнулся на массажном столе дугой и замычал сквозь крепко стиснутые зубы. «Мда». Барон Тулич вытер выступившую на лбу испарину. «Как и прежде, эта мерзость держится за обе твои ауры и свела на себя все нервные окончания. Как же ее выковырить?» Кремон вдруг вспомнил о воде из источника, которую он набрал, но так и не успел проверить. Все никак не подворачивался подходящий случай, а во время вылазки он не получил ни единой царапины. Но сейчас самое время проверить великую целительную силу простой на вид жидкости. «Я сейчас вернусь», — бросил он на ходу, устремляясь в раздевалку. Фляжка была небольшая, всего граммов на 300, но для оценки хотя бы начального эффекта должно хватить. Правда, вначале неплохо было проверить срок годности воды. Невменяемый достал кинжал, проколол себе левую руку чуть ниже локтя и капнул на рану водой из фляги. Красные капли сочащейся крови тут же зашипели, словно закипая, соединились с водой и шариками скатились вниз. А на месте прокола остался лишь розовеющий участок новой кожи. «Прекрасно!» – возликовал про себя Кремон. «Значит, действует. И действует по прошествии весьма большого срока. И не надо набирать из верхнего, вполне достаточно взять воду из нижнего источника. А скорее всего, только его вода и обладает целебными свойствами». Молодой колдун торопливо выпил все содержимое фляги и ускоренным шагом вернулся на массажный стол. «Ваша светлость, мне тут одно лекарство подбросили». Но я его только первый раз попробовал. А вдруг оно помогает и хоть как-то повлияет на эту опухоль? Ну-ка гляньте. Да разве такую дрянь можно вылечить? Пробормотал профессор, вновь сосредоточился и направил всю свою магию на нужный участок. Такую дрянь только вырезать можно, с солидным куском тела в придачу. Жаль, что на консилиуме так и не решились это сделать. О, тут что-то творится. Что? Задергался невменяемый. Говорите, что видите, не молчите. «Да как тебе сказать? Очень странно. Конкретнее нельзя, опухоль уменьшается, да не дергайся ты так, ничего не уменьшается, и не собирается даже. Это твоя опухоль неожиданно выстроила вокруг себя магическую защиту, а может и не одну, мне трудно рассмотреть. Но что какая-то болячка строит вокруг себя щиты, уже само по себе невероятное явление. Во-первых, значит, она обладает зачатками интеллекта или имеет наивысшую иммунную память для выживаемости. А во-вторых, твое лекарство этой опухоли весьма не понравилось, что говорит о большой его эффективности. Думаю, если увеличить дозу и принимать его регулярно, защита может и не выдержать. Тогда опухоль либо рассосется, либо перестанет существовать вместе со своим носителем. Ну вот, расстроился Кремон. Обязательно надо было под конец бочку пессимизма на меня вылить. А я уж обрадовался. Правильно радуешься. Положительных результатов все-таки больше. Только теперь ты должен будешь принимать это лекарство под моим строгим надзором и постоянным наблюдением. Не хватало тебе только самолечением заниматься. Так я вроде еще и не лечился. И лекарство мне это, будь добр, сначала дай на исследование. А лучше сведи меня с изготовителем-фармацевтом. Так, замялся Кремон, отчаянно придумывая, что сказать по поводу исцеляющей воды из источника. Заметив его колебания, барон Тулич наклонил голову ниже и прошептал, словно они были заговорщиками. Или я с ним уже и так знаком, вроде как знаком. Значит, он не хочет делиться секретом, скорее, он не знает, что во время последнего лечения совсем от другой болезни я набрал немного этого лекарства без разрешения. А еще раз сам набрать можешь? Увы, нет. А попросить? Могу, наверное. Но надо обосновать, мне кажется. И для этого дела вы подходите как можно лучше. Что от меня требуется? Заметно оживился опытный лекарь. За любой хороший рецепт готовые горы свернуть. Да ничего особенного. Просто скажите. Мол, у Кремона есть одна внутренняя болячка, которую мы никак не можем вылечить. И не могли бы вы для эксперимента выделить немножко вашего лекарства? Хотим, мол, попытаться эту болячку изничтожить. Только не слова о том, что я его уже самовольно попробовал. Да нет проблем. Говори, к кому идти? Тут этим лекарством ведают только два человека. Королева и наследная принцесса. Что ты говоришь? А-а, понял. Это вода из источника, воскликнул отлично соображающий профессор. Но как тебе удалось? Давайте будем считать это моим маленьким секретом. Хорошо, барон Тулич от возбуждения потер руки. Пусть они и первые лица Спегота, но я теперь от них не отстану. В это время из-за стола раздался капризный голос племянницы Аздежона. А чем вы там так долго шепчетесь? Странные у вас обследования. Возвращайтесь лучше к нам. Пока невменяемый не спеша слезал с лежанки, Шислан Тулич подскочил к столу, осушил свой кубок и возбужденно воскликнул. «Мне много отдыхать противопоказано. Мне срочно надо разыскать королеву или принцессу. Вряд ли это получится», — заметил Аздежон. «Они наверняка уже третий сон смотрят. А зачем?» Договорить он не успел, так как из зарослей вьющейся тьмянки вышла стройная женская фигурка, закутанная в полупрозрачную ткань. Лицо девушки было закрыто отсвечивающей вуалью, что в термах среди из женщин не практиковалось. Однако голос все узнали сразу. «Дела государства порой нам не дают заснуть очень долго. И странно, что об этом не знают наши аздежоны. Будь я королевой, то пересмотрела бы некоторые должностные соответствия. Высказав все это угрожающим тоном, Элиза Майви подняла вуаль и выразительно посмотрела не на Бриголазана, а на его побледневшую племянницу. Девушка прекрасно поняла, чем может в будущем обернуться для нее сегодняшний вечер. Понял это и Аздежон. И вместо того, чтобы в шутливой форме напомнить принцессе, что такие особы, как она, в термы никогда не ходили, он благоразумно предпочел промолчать. Но по его ауре эльмитоланы сразу заметили жуткое недовольство и раздражение. Все удрученно примолкли, понимая, что веселью пришел конец и вечер безнадежно испорчен. Стоя в полуоборот к гостье, невменяемый отстраненно рассматривал кроны стоящих в углу трех пальм. Остальные делали вид, что стыдятся своего полуголого вида. Видя такую неприветливость товарищей, Шислан Тулич засуетился. Немного не к месту выглядя несуразно в купальных трусах, он церемонно поклонился, подскочил к принцессе, подал ей руку и усадил на самое удобное место за столом. При этом он заливался соловьем, расхваливая поданные блюда, прекрасное вино и радуясь такому неожиданному, но приятному визиту самой прекрасной женщины Спегота, несущий на своих хрупких плечиках огромную ответственность за все королевство. Вначале никто не понял, как слуги и разносчики узнали о том, что термы посетила наследная принцесса. Все с удивлением наблюдали, как угол зала, в котором они сидели, наполнился главными лицами кухни, а живая стена зеленых насаждений наглухо отгородила компанию от остальных купальщиков. Однако потом заметили между кадок с пальмами полураздетого, кряжистого валдека и поняли, что это именно телохранитель принцессы навел переполох в этом царстве удовольствия и покоя. Принцессе принесли приборы из ярко начищенного серебра, восхитительной росписи тарелки и филигранной работы тонкостенные бокалы. Да и не только в отношении сервировки персонал кухни оказался на высоте. На стол были поданы любимые наследницей закуски, напитки и сладости. О том, чтобы предъявить счет, разумеется, не было и речи. Профессор медицины, высказав все имевшиеся у него в запасе комплименты, понизил голос, чтобы слышала только принцесса, и принялся излагать свою просьбу. «Ваше высочество уж наверняка наслышаны о некоторых аномалиях в организме моего подопечного. Инородное тело прижилось у него в верхней части желудка и доставляет нам изрядное беспокойство. Почему, собственно, я здесь и нахожусь по велению Рихарда Огромного? Беспокоит только вас?» – решила уточнить принцесса. «Конечно, к некоторому успокоению, наш герой не ощущает никакого дискомфорта. Можно сказать, вообще не чувствует негативного влияния на свое самочувствие. Но самое большое опасение у нас вызывает то, что мы до сих пор не можем разгадать природу неизвестной опухоли и не можем найти способ безопасно извлечь ее из тела. Мало того, есть опасения, что по истечении определенного времени она может ликвидировать своего носителя. Так что мы просто обязаны бороться с этим инородным телом. Так вы и боретесь, насколько я заметила. Верно, ваше высочество. Но в данный момент и вы можете оказать определенную помощь в наших попытках помочь Кремону. Я? Чем же? И это для вас будет совсем несложно. Даже так? Тогда я готова помочь хоть сейчас, заверила Элиза, поглядывая из-под полуопущенных ресниц на ерзающего на своем лежаке невменяемого. Но что надо сделать? Мне бы хотелось попробовать воздействовать на опухоль, имеющуюся у вас водой из источника. Уверен, что эта целебная жидкость должна сказать свое решительное слово. Принцесса ненадолго задумалась, краем глаза отметив, что компания потихоньку рассасывается по другим помещениям терм. Кто нырнул в бассейн, кто отправился окунуться в магический пар, а кто решил помассировать тело тугими струями воды. За столом становилось все больше свободного места, что в общем-то Лизу устраивало. «Хорошо, будет вам вода, хоть мне и придется отчитаться перед матерью за каждую ее каплю. Сколько вам нужно?» Услышав такое обещание, барон Тулич затрясся от возбуждения, поэтому не смог сразу сообразить, какое количество просить, а сколько можете дать. «Вы никогда не видели, как вода действует, увы. Только мечтал увидеть такое чудо». Так вот, принцесса позволила себе улыбнуться и повысить голос, потому что к тому времени за столом осталось всего трое. Герой, доктор и она сама, действует она с невероятной скоростью и эффективностью. Убивает любую инфекцию за очень короткое время. Так что я каждый раз буду давать Кремону полстакана воды, который он выпьет под моим наблюдением. Барон Тулич постарался подавить в себе недовольство. Он ведь надеялся, что воду ему выдадут на руки и он сможет ее исследовать. А тут такой контроль, иначе и не получится», — продолжила принцесса нравоучительным тоном. «Целебные свойства проявляются лишь в нашем с матушкой присутствии. Вы будете проводить наблюдения, а я поить нашего подопечного. Если надо, дозу увеличим до стакана, а то и двух. И лучше всего пить на пустой желудок». Похоже, наследница престола мысленно уже упивалась своей ролью сестры милосердия. Да и видеть Кремона она будет чаще. Оставалось лишь додумать прочее, будто бы обязательные детали и растянуть сам прием воды на максимальное время. Элиза облизнула губки и уже собралась было огласить все на ходу придуманные условия, как невменяемый категорически заявил: «В воде из источника мой организм не нуждается. Огромное спасибо за беспокойство и желание помочь, но мне кажется, нецелесообразно тратить это ценнейшее лекарство на мои внутренности. Наверняка в королевстве масса других остро нуждающихся больных. Уверен, опухоль со временем и сама рассосется». Принцесса даже растерялась от такого заявления. «Но ведь мне это совсем не трудно. Да и не жалко мне воды, ее на всех хватает. Тем не менее я так решил», — строго сказал Кремон, вскочил со своего места и, кивнув напоследок, устремился мимо Элизы со словами: «Уф, мне жарко, окунусь лучше в холодную водичку». И тут же услышал холодный приказ: «Господин невменяемый, останьтесь, нам надо поговорить. А вам, господин барон, большое спасибо, мы потом обговорим кое-какие детали». Шислан Тулич понял, что его мягко выпроваживают, и поднялся с кислым выражением лица. Он глянул на Кремона с таким осуждением и скорбью, что тот сразу понял: впереди его ждет весьма нелегкий разговор с персональным лечащим врачом. Но то потом, а сейчас ему предстояло выяснять отношения с женщиной, которая его притягивала и пугала, манила и отталкивала одновременно. Оставшись с ней наедине, молодой колдун не знал, что делать: поддаться порыву безумной страсти и броситься к ней с поцелуями или гневно наговорить кучу глупостей и нелепых обвинений. Но дождаться, пока она заговорит первой, выдержки у парня хватило. Он с равнодушным видом уселся обратно и постарался придать лицу скучающее выражение. Однако от опытного взгляда принцессы не укрылось взвинченное состояние парня. Оставалось только это состояние использовать с выгодой. «Кремон, мы все о тебе беспокоимся. Вы, очень заметно». «Да, мы, и я в особенности». «Почему ты отказался от воды?» «Потому, что не желаю быть обязанным. Да и слишком много условий ты ставишь. Нет, чтобы просто дать мне воду. Но ведь это же для твоего блага», — пожала плечиками принцесса. «Кажется, у тебя не было повода сомневаться в этом». «Как же», — фыркнул Кремон с раздражением. «Может, и растраченный миллион тоже для моего блага?» Элиза вполне естественно рассмеялась. «Конечно, да ты и сам это поймешь после первого же съеденного плода. Твой ум и так один из самых лучших, а когда активируешь его фруктом из поднебесного сада, то наверняка сможешь решить самые сложные задачи и найти выход из любого положения. Возможно, даже ты сумеешь разгадать тайну утерянного пути, не отправляясь в поход». «Почему же вы раньше эту загадку не осилили?» — с язвительным сарказмом спросил невменяемый. «Просто нам и так своих проблем в королевстве хватает, да и не все такие сообразительные, как ты. Кроме того, плоды дадут тебе возможность исследовать тот волшебный лес. Поскольку предаваться телесным утехам с другими созданиями тебе зазорно», — при этих словах они обменялись такими уничижительными взглядами, что оба тут же фыркнули от возмущения, — «то ты вполне можешь попытаться вылететь на открытые просторы и там осмотреться как следует. Проявишь свою истинную сущность раскрывателя тайн мироздания». «Скорее всего, так и сделаю», — угрюмо пообещал Кремон и напомнил: «А чем же твое высочество хотело со мной поговорить, раз решилась на такой экстравагантный поступок, как визит в термы? Ведь ты нарушила многовековой запрет». «Никакого запрета никогда и не было, я специально узнавала». Элиза огляделась, убедившись, что их никто не подслушивает, и доверительно сообщила: «Просто когда-то давно здесь изнасиловали мою прапрабабушку. Ну и, сам понимаешь, с тех пор, как самые первые дамы королевства начали опасаться за свою честь, прижилась традиция игнорировать термы. Но ты решила традиции нарушить, естественно, раз причины, их породившие, стали неактуальными. Нравится мне здесь, да и повод для разговора есть. Такой срочный. Странно, ты ведь сам требовал у матери доказательств ее знания о длинном пути под всеми каррангарами. Она дала согласие, и теперь я хочу тебя к этому испытанию подготовить. Или тебе уже не интересно?» «Ну», — замялся Кремон, хотя глаза у него при этом загорелись, смотря какое испытание. Ты меня уже раз прогуляла по дну озера. Хочу напомнить, я тебя действительно взяла на прогулку. Рассердилась принцесса. Это ты решил нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и проявил непослушание. Заодно это по нашим законам тебя могли казнить. Ну вот, вздохнул молодой колдун, уже и угрозы пошли. Но Элиза не обратила на его реплику внимания. А тебя, наоборот, наградили. Продолжала она, невменяемый опустил взгляд на грудь, где обычно висел орден, и вспомнил, что оставил его в раздевалке. Хорошо, хоть в термах таскать эту тяжесть не надо, а в остальном толку от такой награды, как мороженщику от навоза. Фи, что за сравнение, скривилась принцесса и положила обратно в вазочку полную ложку с мороженым. И вообще, тебе не кажется, что ты в последнее время стал разговаривать со мной без должного почтения? Ладно еще, когда я выполняю обязанности младшего проводника, но в моем собственном дворце мог бы относиться ко мне с приличествующим уважением. С притворным старческим кряхтением Кремон встал, заложил руки за спину и замер в полупоклоне. «Ваше высочество еще что-то желает мне сказать, и не кривляйся, тебе это не идет. Я говорю совсем о другом почтении, о том, которое выказывают желанной и притягательной женщине. Или ты притворялся, когда показывал свое влечение ко мне? Нисколько. Вот только в ответ на свои чувства я не получил ничего, кроме досады и разочарования. И у меня создалось впечатление, что ты меня к себе манишь лишь для того, чтобы сразу болезненно оттолкнуть. И много раз ты пробовал ко мне приблизиться». Элиза встала и вплотную подошла к невменяемому. Тот выпрямился, но рук из-за спины не убрал, хотя было видно, что это дается ему с большим трудом. Убить любовь можно и с одного удара, значит, это не любовь. Но нас могут здесь увидеть. Невменяемый сделал последнюю попытку уклониться от неизбежного, а потом меня казнят, как развратника и нарушителя моральных устоев. Странно герой, а так и пугливый. Наследница престола привстала на цыпочки, обняла Кремона за шею и потянулась губами к его губам. От соприкосновения тел молодой колдун дернулся, и здоровый инстинкт взял власть над разумом. Его руки прижали хрупкое тело к себе так, что затрещали нежные ребрышки, а поцелуй получился таким страстным, что из губ чуть не брызнула кровь. Через несколько минут Лиза забилась в конвульсиях, задыхаясь, и, чуть отстранившись, прошептала: «Дай отдышаться». Может, за парочкой кто и подглядывал, но, скорее всего, Валдик никого и близко не подпускал к огороженному густыми зарослями уголку. Целый час парочка провела там наедине. Друзья из прежней компании Кремона уже собирались расходиться, когда принцесса поспешно вышла в общий зал и тут же покинула термы. Не скрывая своей заинтересованности, все вернулись за столы. Невменяемый сидел с немного растерянной и глупой улыбкой и крутил в руках пустой кубок. Подоспевший Аздежон налил в этот кубок вина и требовательно спросил: «Чем вы тут занимались?» Мирта Шиловски с другой стороны подала своему герою кусочек ароматно пахнущей рыбы. «Судя по твоей счастливой физиономии, вы не только о твоих болячках говорили», — подмигнула она. Кремон выпил до дна, съел поданное прекрасной ручкой угощение и откровенно пожаловался: «Вас, женщин, вообще трудно понять, особенно некоторых. Капризы меняются ежедневно, а то и ежечасно». Баронетта сунула ему в рот еще кусочек рыбы и посоветовала: «Ты на нас напраслину не возводи, отчитывайся в своих поступках и действиях подробно». О чем долго беседовали. Кремон дожевал рыбу, запил соком и стал перечислять: «От водоисточника мне удалось отказаться, потому что у меня свои соображения на сей счет, но завтра перед обедом мне уготовано какое-то испытание. Королева хочет дать доступ к информации о длинном пути». Однако, Аздежон уважительно покрутил головой: «Никто из наших не удостаивался. Кажется, только герцог Каррангарский что-то там такое испытывал. А вот тебе решилось». Элиза сказала, что это очень страшная и болезненная вещь, и еще ни один человек не согласился на повторное испытание. Даже эльмитоланы после этого порой умирали. Только владычицы Спегата могут перенести всю процедуру без риска для собственной жизни. Но и они не решались пройти ее повторно. «Первый раз слышу о подобном», — продолжал изумляться Бриклазан. «Почему же тебе такие привилегии?» «Скорее всего, королева опасается за жизни своих подданных», — усмехнулся Кремон. «А так в силу своих способностей не пропаду». «Ага, значит, это что-то из набора древних артефактов?» — продолжал выпытывать Аздежон. «Видимо, да. И, как обычно, никто из эльмитоланов так и не смог разгадать ни суть работы, ни само назначение этого устройства. К разговору присоединился до того напряженно слушавший Шислантулич. «Не вздумай проходить испытание без меня, не хватало тебе еще умереть по глупой случайности. Да и опухоль твоя может по-разному отреагировать, и мое присутствие там тоже будет желательно», — поддакнул Бриклазен. Однако Кремон лишь поморщился в ответ. «Мне кажется, что на этом испытании я имею право находиться только один, хотя можно и спросить, ведь ваше присутствие действительно может увеличить мои шансы, а сейчас у меня предложение, давайте продолжим наше веселье, может и не до самого утра, но еще пару часов отдыха мы вполне можем себе позволить», Такос однорукий на правах старшего друга и опытного ветерана воскликнул. «Всю жизнь мечтал о таком командире, а то, помню, Липон Бравый нас все больше по болотам да буреломам таскал, а нет, чтобы вот как сейчас, в тепле, да перландским вином». В ту ночь Кремон, как всегда, отправился ночевать в свою комнату. Он пребывал в весьма расстроенных чувствах, потому что наследница престола проявила неожиданное благоразумие и не стала затягивать страстные поцелуи. Но зато взамен она предложила: «Давай завтрашнюю ночь проведем вне дворца. Думаю, за целый день нам удастся придумать для этого веские причины». На том и закончили сумбурное свидание. Невменяемый был готов покинуть термы и сам дворец хоть сию минуту, на что у Элизы, однако, тоже имелись возражения. «Хоть я и своенравна, но нарушать традиции боязно, а маменька наверняка скоро узнает, где находится ее старшая дочь. Поэтому я сейчас сама поспешу к ней и все представлю в нужном свете». Доводы были вполне убедительными, и ничего не оставалось делать, как с ними согласиться. А потом еще несколько часов предаваться с друзьями пьянству и в итоге спать в своей кровати одному, потому что по поводу племянницы Аздежона принцесса высказалась на прощание довольно резко и конкретно. «Если эта девица еще хоть раз на тебя посмотрит, я обязательно найду способ опозорить и изгнать из столицы мою потенциальную конкурентку. Не хватало, чтобы надо мной насмехались. Спать в одиночестве не хотелось, но что делать? Тем более, что племянница Аздежона оказалась единственной особой, которая не вернулась к столу после ухода принцессы. Видимо, она была хоть и юна, но весьма сообразительно. А может, это дядя Брик отправил племянницу подальше от неприятностей». В какой-то момент Кремон чуть не взбесился и пожелал вернуть девушку за стол любыми средствами, настолько его возмутило, что кто-то смеет ему указывать и выбирать за него партнеров. К тому же этот кто-то явно соответствовал затасканной поговорке: «Сам ням, и другому не дам». Но тут вмешалась Мирта. Она по-сестрински прижалась к невменяемому сзади, закрыла ему рот ладошкой и провела успокоительную и воспитательную беседу, сведя свои нравоучения к тому, что молодая красавица может первой пострадать из-за его нетрезвой вспыльчивости и что чуть позже он все равно сможет с ней встретиться, но уже в гораздо более удобном и безопасном месте. А вот во дворце лучше вести себя сдержанно, не своенравно. Все-таки не у себя дома. Кремон покривился, пофыркал, потом поцеловал свою телохранительницу в ладошку и со вздохом налил новую порцию перландского. Глава 20. Покушение. До своих мест обитания добрались далеко за полночь, по дороге знатно повеселив своей шатающейся походкой редкие дворцовые караулы. Расслабленные выпивкой, заснули быстро. Однако перед тем, как зайти в свою спальню, Бабу, по обыкновению, тщательно выполнил обязательные действия. Закрыл главную дверь в апартаменты на ключ и внутренний засов. А Кремон уже на автомате активировал всегда готовый малый защитный контур. Эти моменты оба запомнили очень ясно. Следовательно, проникнуть к ним в апартаменты можно было либо постучавшись изо всех сил, либо побеспокоив магическую сеть ограждения, да и то лишь в большую приемную, откуда две двери вели непосредственно в спальни. В них тоже пробраться было непросто. Сразу после возвращения из последней вылазки невменяемый установил в спальнях и активировал каждую ночь два стационарных оберега, которые прикрывали спящих пологом закипания. Довольно действенная и эффективная защита, в свое время подаренная Кремону с орфитомитоги. Проходя такую преграду, обычный человек, не зарегистрированный в памяти оберега, погибал от закипания крови, а Эльмитолан на добрых полминуты впадал в температурный коллапс и выходил из него совершенно ослабленным. Кроме всего прочего, окна спален находились на высоте 20 метров над внутренним двором и были забраны прочными решетками. Особого повода устанавливать полог закипания у молодого колдуна не было. Просто он решил хоть что-то опробовать из того богатого арсенала, к который они с бабу привезли с собой и время от времени доставали, изучали и прятали обратно в багажные сумы. Они уже пару раз устанавливали в спальнях обереги, подобные этому, без всякой задней мысли. Слишком спокойно и безопасно жилось в королевском дворце, но в этот раз лишняя предосторожность окупилась старицей, а ведь все могло закончиться для огромного телохранителя плачевно. Началось все с того, что перед самым рассветом в прихожей вдруг что-то грохнулось на пол одновременно с треском захлопнувшейся входной двери, и раздался истошный женский крик о помощи, причем весьма похожий на голос наследной принцессы. Излишне говорить, что уже в следующее мгновение оба мужчины вылетели из своих спален с мечами в руках, но Кремон все-таки опередил бабу на какие-то 2 секунды, и этого хватило, чтобы жизнь гиганта Берки была спасена, потому что первым в лиловых сетях яда, развешанных в дверном проеме, запутался Кремон. «Замри, не двигайся!» – завопил он бабу, который уже стоял перед лиловой сетью на расстоянии вытянутой руки. «Угоди он в ядовитые колючки!» Мог и не выжить, настолько эта дрянь была смертельна. Невменяемому тоже пришлось пережить весьма болезненные мгновения, но с помощью своей магической силы он уже через полминуты вырвался из сети копошившихся колючек. Включив полную регенерацию тела, он окружил себя всеми мыслимыми щитами и бросился на звуки борьбы двух тел, раздававшиеся за опрокинутым столом. Он уже не сомневался, что слабеющие вскрики принадлежат никому иному, как Элизе Мэйве. Каково же было его удивление, когда, заглянув за столешницу, он распознал искусно созданные звуковые иллюзии. Чары уже начинали развеиваться, и плотный комок витого серо-красного тумана исторгал из себя звуки, уже явно фальшивя. Тогда Кремон замер на несколько минут и постарался по горячим следам осмотреть всю прихожую магическим зрением, и только потом поднял тревогу, устроив немыслимый переполох не только в самом дворце, но и по всей столице. Все должностные и ответственные лица королевства оказались вовлечены в поднявшийся ураган чрезвычайных мер гораздо активнее, чем это происходило во время уничтожения невидимого сторожа. После обеда, когда предварительное расследование было завершено, самые близкие люди собрались в той же гостиной для подведения итогов. Отсутствовала только наследная принцесса, но вряд ли кто из собравшихся считал ее близким человеком, разве что Кремон, который задал самый главный вопрос, адресуя его Эсдежону. «Брик, вот скажи, кому я чем-то не угодил?» «Ао!» – протянул тот. «Если бы я знал, то преступник уже подвергался бы допросу, а так придется просеивать всех подозреваемых поодиночке, а потом и остальных. Все-таки это королевский дворец, равного которому, может, и во всем мире не встретишь, но ведь сбежавших или неожиданно пропавших служащих не обнаружили. Значит, злоумышленники наверняка до сих пор находятся на территории этого пусть и огромного, но замкнутого и хорошо охраняемого комплекса. Найти их не составит труда. Ну не скажи, на правах ветерана подобных расследований заявил Такос Однорукий. Во-первых, человек мог действовать под сильным длительным внушением, и в его памяти останутся лишь туманные облака снов. А во-вторых, нельзя скидывать со счетов сущности непроницаемых. Хочу заметить, что в этом королевстве их чересчур много. Действительно, подтвердил Брик Лазан. Только во дворце, среди постоянных обитателей, их насчитывается около 10, и сонное покрывало на них не действует. Невменяемый попытался вспомнить, кто из его окружения относится к непроницаемым, но кроме Мальвики Бориза никого не припомнил, а принять такую ягозу за опасного преступника было выше его разумения. Поэтому он улыбнулся, представив, как ныне хозяйничающая в каменной радуге девушка оказалась бы здесь и своей неуемной энергией перевернула все вверх дном. «Чего улыбаешься?» – поразилась Мирта Шиловски. «Вас тут чуть не убили, а он, да просто Мальвику вспомнил, ведь она тоже непроницаемая». Теперь уже расплылись в улыбках и брат с сестрой Шиловски, и бабу, и Такос Однорукий. Полковнику ведь тоже довелось пару раз общаться со взбалмошной и непредсказуемой девчонкой, но именно он хмыкнул первым, подняв вверх указательный палец. Это непоседливое чудо обладает такими талантами и настойчивостью, что для нее вряд ли есть что-то невозможное. И если человек, подобный ей, встанет на преступный путь, то справиться с ним будет сложно. Мирта довольно хихикнула и с гордостью за свою лучшую подругу и названную сестру утвердительно закивала. Да, такая, как она, даже нашего героя может задушить голыми руками. Ой, отмахнулся Кремон. так уж и задушить. И тут же вспомнил о своем задании. Кстати, из каменной радуги еще ничего не пришло, мы ведь дали от имени королевы заказ на перепись всего таинственного и интересного, связанного с каррангарами. Алехандро Шиловски развел руками. Пока ничего не было, и мне кажется, что они там нашли слишком много данных и просто не в силах все переписать и правильно отобрать действительно интересующие нас факты, упоминания и ссылки. Может быть, но надо сегодня же отправить послание и потребовать немедленно выслать то, что они уже отыскали. Нет у нас времени на ожидание, а просмотреть и изучить материалы придется. А ну как всплывет на свет самая важная деталь, хорошо бы, мечтательно протянула Мирта. Но я бы все-таки отвлекла Мальвику от... Неожиданный резкий стук в дверь прервал рассуждение баронетты на полуслове, и в приемную влетел первый заместитель Бригалазана. Извинившись перед остальными, он что-то скороговоркой нашептал своему аздежону, справедливо полагая, что тот уже сам распорядится дальнейшей судьбой полученной информации. Брик внимательно выслушал, тяжело вздохнул и повернулся к замершим товарищам. Ну вот, оказывается, во всем виноват один из непроницаемых. Только что при попытке бегства из дворца с западной стены сорвался некий Маренью, придворный декоратор, и разбился насмерть. «Хотите со мной пройти на место происшествия?» «Конечно!» — воскликнули присутствующие хором и гурьбой и устремились за Аздежоном и его заместителем. Западная стена, впрочем, как и остальные, поражала своей высотой и неприступными башнями. Само собой, разбившийся не имел ни малейших шансов выжить. Тем более, что его заметили лишь в тот момент, когда он нелепо взмахнул руками, сорвавшись с узенького, почти незаметного карниза, идущего вокруг одной из башен, и упал на узкую полоску скального грунта, отделяющую стену от глубокого рва с водой. Пока бежали вниз, пока вызывали медиков эльмитоланов, спасать умирающего было поздно. Кремон и его помощники принялись изучать место побега, а тело коварного Маренью тем временем подняли прямо на стену, потому как через ров до ближайших ворот транспортировать его было бы намного трудней. Вокруг тут же собралась группа из дознавателей, врачей и нескольких командиров дворцовой гвардии. К ним и присоединились, тщательно осмотрев стену, члены отряда. «Так что же, никаких улик на теле и одежде не обнаружили?» — спросил Брик Лазану двоих дознавателей, которые раздели погибшего декоратора и теперь тщательно осматривали окровавленную одежду. «Увы, господин Аздежон, пока ничего. Кто производит обыск в комнате Маренью?» — поинтересовался командир гвардии. Прозвучавшие имена удовлетворили старших по чину, но тут невменяемый задал совершенно неожиданный вопрос. «А что насчет опьянения или наркотического дурмана?» Врачи переглянулись, и самый солидный и старый среди них обстоятельно пояснил. «Я сразу же провел забор крови на алкоголь, но предварительный анализ дал отрицательный результат. То же самое могу сказать и о наркотическом дурмане. Разве что потом, после более тщательного исследования, всплывут новые факты». Затем врач внимательно посмотрел на молодого колдуна и, прищурившись, прямо спросил: «А вы, собственно, кто такой? Никогда вас раньше во дворце не видел». Открывшего было рот Аздежона опередил барон Тулич, стоявший рядом. «Так ведь это же мой подопечный, Кремон Невменяемый. Я тебе о нем рассказывал». Лицо старого врача озарила радостная улыбка, и он первым протянул руку для рукопожатия. А Шислан Тулич продолжил, представляя теперь уже своего коллегу: «А это главное местное светило медицины. Мой коллега, личный лейб-врач Ее Величества граф Салиф Паперри. Ваша светлость», — склонил голову Кремон, — «очень рад познакомиться». Похоже, старик не любил, когда его хвалят и величают, потому что тут же решительно заявил: «Вовсе никакое не светило, а просто врач. И не надо меня всякими титулами величать, они только мешают в общении. Прошу всегда обращаться ко мне просто по имени Салиф». «Договорились, но...» Молодой колдун хотел выказать уважение и напомнить о разнице в возрасте, но лейб-врач только крепче сжал его руку. «Никаких «но», тем более что и мне хотелось бы чаще с вами общаться в простой, дружественной атмосфере. Я давно упрашиваю Шислана позволить мне помочь ему в работе, но этот эльмитолан такой скрытный, давно обещал нас познакомить, да все как-то не выходило, вот и познакомились». Просто ответил Кремон и перевел взгляд на лежащее у их ног тело. «Хотя обстоятельства, ну что сделаешь», — философски вздохнул Салиф Паперри. «Врачи и герои всегда идут рядом со смертью. И кстати, насколько я понял, скорее всего, именно этот человек и замешан в покушении на вас. Очень может быть, ответил за невменяемого Аздежон. Иначе зачем ему тогда пытаться сбежать из оцепленного дворца, хотя все-таки странно не похож он на преступника. Да ведь и вы его знали, увы, и весьма часто с ним встречался. Лейб-медик пожал плечами, но никогда не замечал за ним ничего предосудительного. А вот мастером по отделке он был просто отменным. Ладно, потом пришлете мне подробный отчет об исследовании тела. Хорошо, наверняка уже сегодня к вечеру он будет готов. Все вернулись в апартаменты Кремона задумчивые и тихие. После долгого молчания Такос однорукий озвучил главный вопрос. Следуя логике, получается, что все концы обрублены. Ведь вряд ли этот декоратор единственный злоумышленник, исполнитель и главный организатор в одном лице. Скорее, он пешка в чьих-то умелых и страшных руках. Да наверняка не было у него личных причин для убийства. И самое важное, напомнил Алехандро, при нем не нашли ничего магического. А как он в таком случае отпер дверь? Как преодолел внешний контур? Как заметил смертельную пелену в спальне? Я уже не говорю о звуковых иллюзиях. Простой человек этого сделать не мог. Ну не стоит утверждать так безапелляционно, стал рассуждать полковник погранвойск. При определенной экипировке, должном опыте и благоприятном стечении обстоятельств подобные трюки может проделать и Ниэль Митолан. Вот только этот Мариньо ну никак не похож на такого опытного, умелого и отчаянного диверсанта. Вот у тебя, Брик, среди егерей нашелся бы такой проныра, чтобы все это смог устроить, а Аздежон саркастически хмыкнул. Никогда. Хотя, ну ладно, расплести и сделать прорыв в охранном контуре можно, хотя только на одно это не могу, надо около часа. Потом открыть дверь, потом распознать полог закипания, что само по себе уникально. Затем мастерски развесить лиловую сеть, которой самому пораниться, расплюнуть. А под конец еще и заготовленный блок со звуковыми иллюзиями задействовать. Нет, это уже слишком для простого человека. Более того, не каждый Эль Митолан справится с подобным заданием. А обычных людей для такого задания должно быть как минимум трое. Ведь правда, невменяемый согласно кивнул и шумно выдохнул. Меня волнует другое. Кто мне скажет, куда этот Мариньо ушел по западной стене? Все недоуменно переглянулись, а бабу напомнил. Говорили, что он хотел спрыгнуть в ров с водой с другой стороны башни. Там, где зона видимости со стен сужается до нескольких метров. Сомневаюсь. Ведь чуть дальше, в предполагаемом месте прыжка, скальная полоска у основания стены достигает метров 10. И как можно перепрыгнуть такое расстояние? Да еще отталкиваться, стоя на узком и неудобном карнизе? Действительно, напрягся Брик. Там из хорошего разгона не перепрыгнешь, если левитацию не использовать. А может он пытался добраться к одной из башенных бойниц, высказало предположение Мирта, и уже там или укрыться до темноты, или использовать припрятанную веревку и по ней спуститься вниз. Да нет там таких отверстий, возразил Аздежон. Бойницы сделаны с таким расчетом, что в них сможет протиснуться разве что ребенок. Тогда у него был шанс вскарабкаться на самую вершину башни и уже оттуда. Дорогая моя, неосторожно перебил ее Аздежон и тут же сообразил. Такое обращение может означать для остальных, что отношения между ним и Миртой зашли уже довольно далеко. Хм, то есть я хочу напомнить, что стены башни совершенно гладкие и без специального снаряжения туда не взобраться, а на трупе ничего не нашли. Так что, все равно его поступок выглядит полным нонсенсом, заявил Кремон. Если уж этот декоратор именно тот ловкий малый, который устроил нам тревожную побудку, то для него выбраться из дворца не представляло малейшего труда. Во всяком случае, он не пошел бы на такой глупый и неподготовленный побег. Так что, Брик, придется вам искать дальше с еще большим рвением. Куда денемся, будем искать. И Аздежон с озабоченным видом убежал по своим делам. Но лишь только дверь за ним мягко прикрылась, все вздрогнули от нового стука. Из-за ночного покушения и последовавших за ним событий все совершенно забыли о вчерашнем обещании Архивариуса доставить древний артефакт с таинственным изображением. Поэтому когда в приемную просунулся молодцеватый помощник вечно сонного делопроизводителя, никто поначалу не понял, о чем идет речь. «Вам эту шапку сюда доставить или вы прогуляетесь в кабинет Эль Митола на ламье пугающего?» У него на пути уже возвышался бабу. «Какую шапку, любезный?» Но Кремон быстро вспомнил, в чем дело, и живо вскочил на ноги. Гораздо приятнее находиться в движении, чем сидя разгадывать неразрешимые загадки и предаваться мрачным мыслям. «Конечно, прогуляемся. Показывайте дорогу». И опять свита невменяемого в полном составе устремилась за ним через весь дворец в противоположное крыло огромного комплекса, потратив на это больше времени, чем обычно. По коридорам и галереям продолжалось активное движение, а весь дворец был разбит дополнительными постами гвардейцев на несколько секторов. Пересекая их, каждый раз приходилось ждать, пока зарегистрируют время прохождения всех членов группы. Когда наконец шумная орава ввалилась в кабинет архивариуса, тот втянул голову в плечи и взгляд его испуганно забегал по разложенным всюду многочисленным папкам. Он остро пожалел, что дал им право выбора, лучше бы помощник сразу отнес этот артефакт в приемную к невменяемому. Здесь, в своем царстве делопроизводства и архивов, он выглядел на удивление подвижным, напряженным и отнюдь не сонным. «Только осторожно, ничего не трогайте, не зацепите ту полку, бабу, лучше вообще стой и не шевелись. Но как же мы рассмотрим таинственный шлем?» Кремон протянул руку к тускло поблескивающему предмету, который напоминал половинку большого эллипса, срезанного снизу. «Да забирайте его себе на здоровье», — замахал руками пугающий. Тем более, что королева со своими техническими советниками уже осмотрела вещицу и сразу потеряла к ней интерес. «Неужели так и отдадите без единого комментария?» – удивился Кремон, крутя шлем в руках. «Например, что в переводе означает сия надпись? Увы, это никому неизвестные письмена, одни из самых древних. Таких я видел несколько, но разгадать мы их не в силах по причине их крайней малочисленности». Невменяемый вместе с одноруким так и впились взглядами в короткую вязь неизвестного письма. Замычали, захмыкали, а потом оба с уверенностью подтвердили. «Оно, однозначно. Тогда можем вас обрадовать», — обратился молодой колдун к архивариусу. «В Энарме почти завершена расшифровка огромной книги с такими письменами. Мы перерисуем эту надпись и добавим в наш запрос, который мы хотели отправить сегодня. Мне кажется, перевод не заставит себя ждать». «Звучит обнадеживающе», — мотнул головой Ламье пугающий. «Если у вас получится, то мы вам еще десяток подобных надписей насобираем и будем настоятельно просить о переводе. Ну а пока можете поломать голову над предназначением этого шлема». И он чуть ли не силой вытолкал всю компанию из своего кабинета, а затем бросился поправлять громоздящиеся на столах стопки документов, груды папок и бухгалтерских книг. Конечно, он видел, что никто из недавних гостей ни к чему не притронулся. Но ведь могли же. Глава 21. Следы уводят в никуда. Несколько часов вся группа занималась мозговым штурмом, пытаясь отгадать, для чего шлем предназначен. Да и вообще, шлем ли это? Во-первых, предмет был слишком мал, чтобы надеть его на голову не то что взрослому человеку, но и ребенку старше 10 лет. Хотя снаружи он выглядел огромным, но внутренние стенки были чуть не в ладонь толщиной. Поэтому в итоге решили придерживаться выдвинутой бароном Туличем идеи, что сей предмет предназначен именно для таинственных зверьков. Ведь неспроста рисунок одного из этих существ был тщательно выгравирован на гладком твердом покрытии верхней, выпуклой части. Кроме того, внутри шлема отчетливо виднелись углубления, которые кроме как для ушей больше ни для чего не подходили. Во-вторых, судя по всему, это устройство, или что бы это ни было, при надевании полностью закрывало глаза. И какой тогда в нем толк, если шлем не предохраняет, то для чего он тогда служит? Предположения высказывались самые разнообразные. Пыточный инвентарь, лечебный аппарат, спортивный снаряд, ночной горшок. Кто-то предложил просто раскурочить шлем и рассмотреть его начинку, поскольку внутреннее покрытие выглядело сравнительно хрупким, в отличие от наружного. Но Кремон категорически возразил против этого. Сломать легче всего, но ведь после физического насилия эта штука точно умрет навсегда. Давайте дождемся перевода надписи, может, она прояснит ситуацию. На то мы порешили, и через некоторое время Такос Однорукий вместе с бароном Туличем отправились передать в Энармию два сообщения. Одно — в Каменную Радугу, прислать все собранные на данный момент материалы, а другое — Тормину Звездному, перевести непонятные знаки. Когда компания собралась идти ужинать, новый стук возвестил о прибытии королевского герольда. Ее величество срочно требует к себе господина невменяемого и настоятельно рекомендует не принимать пищу. Кремона охватило неприятное предчувствие. Ну вот, опять голодать заставляют. Он уже надеялся, что сегодня обещанного испытания не будет, но, видимо, Дарина вторая считала иначе. Ведь в противном случае запрета принимать пищу не поступило бы. Барон Тулич тоже обеспокоился и со всей строгостью и авторитетом заявил: «Я иду с тобой». Королевский герольд оказался ревностным служакой, с характером. Он пояснил, четко выделяя каждое слово: «Господин невменяемый вызывается один, без сопровождения. Приказано также добавить, что если ему понадобится доктор, то ее величество сами осознают сие моменты и вызовут кого сочтут нужным. Молодой колдун успокаивающе придержал готового вспылить профессора медицины за локоть. Да ерунда, меня больше беспокоит предстоящее воздержание от еды. Так и получилось. Едва невменяемый переступил порог кабинета королевы, как она строго спросила. После обеда ничего не ели? Нет, ничего. А обедали плотно? Да как обычно. Плохо, вздохнула владычица Спегота. Желудок лучше иметь пустой. Так у меня он совершенно пустой. Обрадованно воскликнул Кремон. Слышно даже, как урчит от голода. Да, сидящая в кресле для посетителей принцесса сочувственно улыбнулась. Любишь ты похвастаться? Нисколько. Ладно, садись. Элиза указала на кресло возле себя и повернулась к матери. Может, пусть он все-таки до завтра поголодает? Время еще есть. Как же, возмутилась королева, завтра у нас 3 церемонии, бал, ведь прибывает султан Антара, его сыновья приехали уже сегодня, послезавтра торжественный обед, опять бал и прочая суета, затем надо будет собраться всего за один день и отправиться совместно с султаном и нашей объединенной свитой в ежегодное путешествие к озеру слез, неизвестно, сколько там пробуду на совещаниях с правителями Чингалии и Морского королевства. А если произойдет еще парочка таких чрезвычайных происшествий, как сегодня, то нам и ночей не хватит для управления государством. Все трое понимающе вздохнули, и Дарина вторая продолжила уже совершенно спокойным голосом. Конечно, ты могла бы и сама справиться, но ведь у тебя нет опыта оказания первой помощи. Тогда как у меня его предостаточно. К тому же мать с бабушкой очень часто мне рассказывали о пережитом, а ты даже слушать не хочешь. Элиза содрогнулась и призналась жалобным голосом. Да мне к этому саркофагу до сих пор подходить страшно. Вот видишь, так что давай, доченька, отмучаемся сегодня. Внимательно прислушивающийся к разговору Кремон деликатно поинтересовался. Ваше Величество, если именно вы собираетесь мучиться, то почему я должен оставаться голодным? Скоро поймешь. Взгляд королевы заледенел и голос стал более торжественным. То, что тебе предстоит испытать, одновременно и жуткая боль, и великая честь. И чести этой удостаиваются лишь самые достойные в нашем королевстве. Сразу хочу предупредить. Бывали случаи, когда слабые особи при этом умирали. Только единицы разумных, не принадлежащих к нашему королевскому роду, умудрились пройти это испытание и лишь один простой человек, дважды, потому что никто и никогда не желал повторения этого испытания. В повисшей паузе невменяемый почувствовал себя немного неуверенно под двумя перекрещенными на нем взглядами. «А кто умирал и почему?» – выдавил он с неожиданной робостью. «Кто?» – переспросила королева и тяжело вздохнула. «Как правило, умирали принцессы, которые готовились стать старшими наследницами. В нашем роду нет эльмитоланов, и женские организмы довольно слабы по сравнению с мужскими, да еще и без магической поддержки. Но и мужчины умирали. Конечно, они не были колдунами, но все 10 эльмитоланов, прошедших испытание, выжили лишь благодаря своей магической силе. Ну а поскольку ты один из самых сильных, то запросто выживешь. Вы меня пугаете, ваше величество, признался молодой колдун. Если это так страшно и опасно, то почему королевы подвергают такому риску жизнь своих дочерей? Правильный вопрос. Похвально кивнула королева, и мне кажется, ты вполне заслужил права узнать ответ. Дело в том, что, не пройдя этого испытания, ни одна принцесса не сможет раздвигать волны озера печали. Тайная комната управления водами ее просто не послушается, да и традиция сказывается. Ведь недаром спетую управляли, управляют и будут вечно управлять только женщины. Наша королевская гордость не позволяет расценивать это испытание иначе, чем вызов самой истории. Ни одна наследница не дрогнула и не отказалась в тот момент, когда ей предстояло обрести новую часть предстоящего могущества. Через муки и страдания женщины нашего рода всегда доказывали и будут с гордостью доказывать в будущем свое право на трон. Невменяемый вспомнил о легендах передачи власти в Спегота только по женской линии и с удивлением воскликнул. А мужчины тогда как же? Даже если они проходят испытание, воды им не подчиняются. Зачем же они тогда мучаются? Ты еще спрашиваешь. Ведь ты сам мужчина, бросивший вызов и пытающийся подчинить себе мир. Ты сам знаешь зачем. Чтобы познать великие тайны мироздания. Причем на это решаются не только маги. Например, мой муж был единственным среди мужчин, который прошел это испытание дважды. Мало того, он собирался проделать это и в третий раз, вернувшись из путешествия. Дарина II с такой гордостью произнесла эти слова, что Кремон сдержал вполне естественный вопрос «Зачем?», а вместо этого спросил: «А из женщин? Моя мать и моя бабушка. Отчаянные были женщины, мы с дочерью им не ровня». Элиза Майви состроила капризную гримаску и воскликнула с укором: «Мама, что?» Владычица Спегота угрожающе прищурила глаза. «Хочешь опровергнуть мои слова? Пройдешь повторное испытание раньше господина невменяемого». «Ну при чем здесь повторное?» — вскинулась принцесса. «Можно подумать, что вся доблесть заключается только в этом. Тем не менее это стоит гораздо большего волевого усилия, чем бесцельно носиться по ущельям и совать голову в каждое подозрительное отверстие». Заметив, что начинается давний спор, невменяемый постарался вернуть беседу в прежнее русло. «А каков будет итог этого испытания для меня? На короткий миг ты увидишь все Карангары с невероятной высоты, а потом перед тобой возникнут схемы входов и выходов огромных тоннелей, которые древние построили под горами. И ты поймешь, что утерянный путь – это всего лишь мизерный участок гигантских транспортных артерий. Хм, весьма интересно. Только ради этого стоило согласиться. Но вы сказали лишь о коротком миге. А что еще будет в тех видениях?» — теперь стала отвечать наследница престола. «Вот остальное и есть самое страшное», — сказала она, содрогнувшись. «После этих спокойных фрагментов в твои мозги ворвутся несущиеся навстречу камни, вращающиеся сполохи, и небо с землей будут меняться местами. Потом начнется мельтешение, от которого глаза застит красная пелена. Потом ты почувствуешь, что кувыркаешься. Твое тело будет сотрясаться в жутких конвульсиях, и ты потеряешь всякую ориентацию в пространстве. Остановить испытание никто не в силах, саркофаг откроется сам, когда все закончатся. И только тогда ты наконец вывалишься из него и исторгнешь из себя остатки пищи. Вот потому перед процедурой не рекомендуется ни завтракать, ни обедать. После таких кульбитов внутренних ощущений, навязанных неведомой силой, некоторые испытуемые так и не приходят в сознание и умирают в диких судорогах и конвульсиях. Но разве нельзя просто закрыть глаза? Видения возникают у тебя в мозгу. А насколько сильным бывает ощущение вращения организма? Помнишь детские забавы? Если пуговицу накрутить на нитку, а потом нитку натянуть, пуговица начинает бешено вращаться. Так вот, в видениях тебя будет вращать намного быстрее. Очень странно, что нельзя это остановить. Почему бы не попробовать открыть это чудо древности до окончания процедуры или просто взломать? Еще чего, ведь только когда испытание пройдено полностью, мы можем управлять водами озера. Время не ждет, — напомнила королева и встала. Господин невменяемый, вы готовы? Хоть предстоящее событие и пугало Кремона, но ведь никто из Эльмитоланов не погиб, а значит, и ему стыдно идти на попятную. Поэтому он ответил твердо и без раздумий: «Готов, ваше величество, тогда следуйте за нами». Она пошла впереди, а принцесса, ободряюще улыбнувшись молодому колдуну, пожала ему руку, и они вместе поспешили за королевой. Втроем они прошли по темному коридору, который вывел их в неприветливое помещение с голыми стенами. Там находилось большое низкое ложе, несколько кресел до странной формы сооружения. На саркофаг оно походило очень мало, скорее, на огромное яйцо, сделанное из прочной стали. Женщины встали по сторонам этого сооружения, наблюдая за тем, как Кремон несколько раз обошел его по кругу, ощупывая руками и едва не принюхиваясь к темной, прохладной поверхности. Чудный, совершенно незнакомый материал. Однозначно это металл. Сколько же ему лет? Вот это артефакт, да еще и действующий. Ваше величество, Спегота, действительно великое королевство. Во всем мире не сыскать такого чуда. Но как же он включается? Дарина II молча нажала на участок, отличавшийся от остальных сильной потертостью. Огромное яйцо тихо загудело, потом раздался громкий щелчок, и с одной стороны появилась узкая щель, в которую боком мог протиснуться средней упитанности человек. Гигант вроде бабу застрял бы обязательно. Что надо делать? Обе женщины с сомнением пробежались взглядами по фигуре невменяемого, и королева скомандовала: «Раздевайся до трусов,